Вода казалась совсем не холодная, только ноги сильно проваливались в илистую жижу. Кашка прошагал всего половину расстояния, а вода уже была ему выше колен, но он даже на полсекунды не остановился. Когда Кашка добрался до островка, вода замочила ему штаны и подобралась к пристегнутым на животе сандалиям. Но зато кораблик был вот он, рядышком. Кашка раздвинул водоросли и осторожно, как раненого голубя, поднял парусник на ладонях. Он был маленький, но совсем как настоящий, легенький, остроносый, с тонкими бортиками, рейками, блестящими колечками и тугими снастями. О таком как раз Кашка и мечтал. Он бы отправлял на этом корабле своих смелых челотяпиков в самые дальние плавания по лесным ручьям и озерам. Они бы открывали новые острова и страны. Кашка знал, где их можно открывать, только не было кораблика. Был морской капитан, а плавать ему приходилось на обыкновенных щепках. С берега уже кричали, чтобы Кашка не копался. Он вздохнул и пошел обратно. Но он хитрил. Возвращался он гораздо медленнее. Осторожно вытягивал из илистой грязи ноги, далеко обходил редкие листья кувшинок, словно это были вовсе не кувшинки, а самое жгучее крапива. Ведь пока он шагал здесь, среди воды, кораблик был вроде бы его, Кашкин. Можно было держать его, разглядывать, шептать команды и думать о дальних островах. «Я бы уже давно достал!» — противным голосом сказал Левка Махаев. «Закройся ты!» — лениво посоветовал ему Пимыч. 5 метров до берега, путь недалекий. Все равно пришлось выйти на землю и отдать парусник. «Штаны-то выжми!» — ворчливо сказал Пимыч. «А ну их!» — отмахнулся Кашка и вдруг попросил. «Пимыч, сделай мне такой кораблик». Он, конечно, понимал, что говорит самую настоящую глупость, но не смог удержаться и удивился, когда не услышал в ответ обидного смеха. Пимыч недовольно сказал. «Сделай. Сам не можешь, что ли?» «Не могу», — без колебаний признался Кашка. «Конечно, как он мог? Разве сумеет он построить такое чудо?» «Не могу», — передразнил Пимыч. «А чего тут мочь? Тут и дело-то два раза плюнуть. Все почти готовое продается, самую малость надо построгать да покрасить». «Что продается?» — не понял Кашка. Но Пимыч молча возился с парусником. Наверное, устал от долгого разговора. Другие ребята сказали Кашке, что коробку с набором для модели яхты можно купить в Раймаге на станции. И денег надо всего 60 копеек. «Всего? У Кашки таких денег в жизни не было. Где он их возьмет?» «У матери попроси», — посоветовал Пимыч. «Небось, даст». «Мама уехала», — сказал Кашка и почувствовал, что в горле вырастает что-то твердое и угловатое, как маленький деревянный кубик. «Ну, отец даст». «У него операция, они вместе уехали», — шепотом сказал Кашка. «Я с бабой Лизой живу». «Ну», — сказал Пимыч, но замолчал и задумался. «А пускай сам заработает», — предложил Левка. «Чего попрошайничать?» «Как?» — удивился Кашка. «А как мы, на ягодах. Набери да продай на станции, по 15 копеек за стакан, если продавать. Всего 4 стакана надо». «Только тебе ведь не набрать 4 стакана?» Кашка снял с мокрых штанов прилипшую водоросль, заложил руки за спину и посмотрел на Левку, как на маленького. Он даже чуть не засмеялся. Кашка знал такие ягодные места, какие Левке, наверное, даже в мечтах не мечтались. Недаром Кашка умел делать открытия.